как будто все окружавшие ее люди были невероятно и уморительно глупы. А она сама могла, если б ей только захотелось, в любой момент отмочить о любом из них смачную шутку. Дарин сразу же выделила меня из всей компании. Она дала мне понять, что я намного умнее остальных, а сама она и впрямь была поразительно интересна. Обычно она подсаживалась ко мне в зале для заседаний, и пока очередная заезжая знаменитость нас поучала, нашептывала на ухо какие-нибудь саркастические замечания относительно данной персоны. «В их колледже, — рассказывала она мне, — воспитывали такое чувство стиля, что тетрадочные обертки у девиц изготовлялись из того же материала и были того же цвета, что и платье, и, соответственно, к каждому платью полагалась своя сумочка». Детали подобного рода всегда производят на меня сильное впечатление. Из них складывается или за ними угадывается жизнь, полная изысканного и чудесного декаданса, притягивавшая меня как магнит. Единственное, за что Дарин постоянно распекала меня, было мое обыкновение представлять порученную работу в точности к положенному времени. С какой стати так надрываться? Дарин опустилась ко мне на постель в своем шелковом халатике телесного цвета и заскребла длинными прокуренными ногтями, подравнивая их о край моего одеяла, пока я начисто перепечатывала на машинке текст интервью, взятого мной у одного известного прозаика. И вот еще что. Все мы разгуливали по гостинице в хлопчатобумажных ночных сорочках до пят и в махровых домашних халатах или в просторных робах, которые не без некоторого усилия можно было бы выдать за пляжное одеяние. А Дарин щеголяла в полупрозрачном нейлоновом белье и в телесного цвета халатах в обтяжку. Настолько в обтяжку, что казалось, будто вот-вот от нее посыплются искры. У нее был интригующий, чуть отдающий потом запах, который напоминал запах листьев папоротника, когда сорвешь их и разотрешь в руке, чтобы понюхать. «Ты ведь сама прекрасно знаешь, твоей старухе Джей Си абсолютно наплевать, поспеешь ли ты с этой работой к завтрашнему дню или только к понедельнику». Дарин раскурила сигарету и медленно выпустила дым из ноздрей. Глаза ее при этом чуть увлажнились. «Джей Си страшна, как смертный грех», — хладнокровно добавила она. «Бьюсь об заклад, что ее старикан вырубает весь свет в доме, прежде чем подлечь к ней. Не то ему пришлось бы плеваться, не переставая». Джей Си была моей начальницей, и она мне нравилась, невзирая на то, что произнесла сейчас Дарин. Ее, конечно, нельзя было назвать одной из всегдашних редакционных куколок с накладными ресницами и в ослепительных драгоценностях. Но у Джей Си варил котелок, так что ее внешность, и впрямь уродливая, не имело никакого значения. Так мне, по крайней мере, казалось. Она знала несколько иностранных языков и была знакома со всеми писателями, всерьез задействованными в литературном процессе. Я пыталась представить себе Джей Си.